Глава 53. В Солнечном девчонкам из нашей компании было страшно спать одним. Их корпус в 11 часов запирался, но я и мои друзья уже несколько раз проникали в него, используя веревки из простыней, спущенных со второго этажа. Вот и на этот раз девушки скрутили прочную веревку и привязали ее к батарее. Я полез первым, но один из узлов вдруг развязался, и я полетел вниз. Внизу чуть примятый сугроб. Приземление более или менее удачное. Вторая попытка, и вот я наверху. За мной лезут Максим, Сергей, Игорь, Маркиз. Свечи, горячий чай, шепот сдержанных разговоров. Не дай бог нас здесь застукают. Я в теплой тельняшке, полон юмора, цинизма, анекдотов, приколов, шутовства. В 3:30 ночи мы с Аленой поссорились, и она ушла в свой номер. А ведь так романтичны были наши поцелуи, так желанна ее невинная грудь. Пора спать. Полненькая Оксана, которая, по сведениям моей глубоко законспирированной агентуры, была ко мне неравнодушна, потеснилась, приглашая меня разделить с ней ложе. Я согласился без всякой задней мысли, только сон, и прыгнул к ней под одеяло. Вот так всегда. Любишь одну, а спать приходится с другой. Что за невезуха? Оксанины груди мягкие, водянистые, аморфные. Черные, крашеные волосы с кисловатым привкусом щекочут лицо. Жирная горячая попа без трусиков прижимается к моему паху. Куда делись ее трусики? Они только что были на ней. Я не откликаюсь. Как-то совсем не возбуждает. Даже наоборот. Я думаю об Алене. Игорь – единственный из всех, кто не нашел себе на эту ночь достойного пристанища. Девочки заботливо постелили ему на полу посредине номера, и он, вполне удовлетворенный, быстро заснул. Маркиз и Сергей приглашены своими дамами в другую комнату. На соседней кровати Максим ласково что-то шепчет своей подружке, потом возня, легкое девичье недовольство – и далее долгое ритмичное попискивание пружин кровати и сдавленные охи. Под эти скрипы я медленно засыпаю, и Оксане ничего не остается, как последовать моему примеру. «Уйди от меня, ты спал с ней!» Ударила меня по щеке Алена утром в столовой, и по ее чудесному личику побежали сладкие слезки. «Между нами ничего не было, клянусь!» С яростной прямотой отвечал я, готовый тотчас и сам расплакаться, и рухнул перед ней на колени. Отдыхающие удивленно на нас уставились. «Честно?» – всхлипнула она. «Да чтоб я в ад провалился!» Это был военный совет в Филях. 25 парней из Москвы и подмосковных городов по моему предложению собрались в просторной комнате маркиза. Кто на стульях и кроватях, кто на полу, кто залез на шкаф. Оксана и Алена разносили желающим чай. В коридоре на шухере поставили Игоря. Чтобы унять гвалт, маркиз настойчиво постучал чайной ложкой по графину. «Слово имеет Саша из Москвы. Товарищи, пожалуйста, тишину!» Я встал, прочистил горло. У меня в животе только что нарисовалась полбутылки яблочной бурды, и я был полон решимости осуществить свой план, который родился в моей голове. «Ребята, сколько, бля, мы можем терпеть произвол этих деревенских урок?» – вдохновенно начал я. «Или мы хотим дождаться, пока нас всех перебьют?» – одобрительный рокот. «Выход один. Мы должны объединиться, и тогда кальмар и его прихвостни не смогут с нами ничего сделать». Бурное ликование. «Вместе мы сила! Один за всех и все за одного!» Дикий гвалт заглушил мои слова. «Мы дадим им просраться. Мы им за все отомстим. Мы должны первые на них напасть!» — предложил Максим, когда ребята поутихли. «Правильно, здорово!» — раздались возгласы. «Нет!» — поднял я руку, останавливая всеобщий гвалт. «Первые мы нападать не будем. Мы будем только защищаться. И никаких провокаций. Просто они должны знать, бля, что мы все заодно, и тогда они будут нас бояться. Ну а если на кого-нибудь из нас нападут, мы, твою мать, вместе дадим отпор, и этого зэка-кальмара в бараний рог согнем». «Заметана!» — поддержала собрание. Последующие 2 часа вырабатывался подробный план военных действий, а также прошли выборы предводителя, которому все участники тайной сходки должны были беспрекословно подчиняться. Им стал я. Невероятно. Видимо, среди нас был стукач. Но уже вечером к двери моего корпуса явился сам кальмар в сопровождении 2 шестерок. Он вызвал меня на улицу. Мы познакомились, подав друг другу руки. Он стрельнул сигарету и спокойно присел на спинку заснеженной скамейки. Вблизи он был еще страшнее. Настоящий костолом и убийца в свободном драповом пальто. «Что вы там задумали?» — угрюмо процедил он сквозь зубы. Я понял, что он все знает и что юлить бессмысленно. «Мы задумали дать вам отпор». «А что мы вам плохого сделали?» Я смело усмехнулся. «А что, разве ничего не произошло за последние дни?» Мы еще коротко поговорили. Вскоре кальмар докурил сигарету и швырнул окурок в приоткрытое окно одного из номеров на первом этаже. Через секунду оттуда высунулся разъяренный мужик, но, увидев, с кем имеет дело, переменился в лице и спрятался за шторой. «Ну смотри, братишка», — кальмар поднялся со скамейки, — «тебе за все отвечать». И двинулся прочь. «Ты, бля, на перо уже точно попал», — сказал один из провожатых кальмара и показал мне нож. Кальмар цыкнул. Тот нехотя убрал свою выкидушку и поспешил следом за вожаком. На следующий день на дискотеке все ребята из отдыхающих держались довольно плотно и чуть что показывали деревенским зубы. Вскоре произошла драка. Побили 5 деревенских и выкинули их на улицу. Участвовал и я. Мне очень пригодились мои знания боевых искусств, особенно тренировки в боксерском зале ЦСКА, который я некоторое время посещал. Как ни махали деревенские кулаками, они то месили воздух, то попадали мне в руки и плечи. Утром они поймали 2 наших у столовой. Однако схема самообороны была организована превосходным образом. Через 5 минут к административному корпусу прибежало не меньше 15 человек. Попавших в плен выручили, а деревенских опять сильно избили. В Солнечном наступило блаженное затишье. Парни в телогрейках больше не показывались в пределах дома отдыха. Со мной стал здороваться местный милиционер, который, благодаря нашим смелым действиям, смог немного перевести дух. Мы развлекались, пили вино, лазали по веревкам из простыней на 2-й этаж в комнаты девчонок. Я все время придумывал разные шутки и розыгрыши. Однажды мы положили маркиза на кровать, ловко прикрепили к его горлу нож, который якобы вошел в тело наполовину, поскольку мы сломали часть лезвия. Нарисовали губной помадой кровь, и Игорь побежал за девчонками. «Сашок, по пьянке маркиза зарезал!» — сообщил он им. Сначала девушки не поверили, но потом все же решили сходить посмотреть. И каков же был их ужас, когда все оказалось правдой. Маркиз лежал с ножом в горле, а я, взлохмаченный, в свитере наизнанку, сидел за столом, уставленным пустыми бутылками, с безумным лицом, схватившись за голову, как бы в прострации повторял: «Что я наделал? Что я наделал?» Девушки оцепенели от страха, а потом опомнились и с визгом выбежали вон. Через некоторое время они вернулись. «Что вы будете делать?» – спросили они. «Саша, надо бежать?» Тут в комнату ворвались администраторша дома отдыха и вахтерша корпуса. Их, видимо, привлек шум и визг, который раздавался из нашего номера. «Что у вас тут происходит?» – выпучила глаза администраторша. «Он чего? Что с ним? Что вы натворили?» Тут убитый открыл глаза и приподнялся с глупой виноватой улыбкой. Моя любовь Алена при этом упала в обморок. Ее успел подхватить на руки Максим, а я из обезумевшего убийцы превратился в прежнего веселого отдыхающего. «Мы просто шутили», — сказал я. «Шутка, Киргуду!» «Я вас выселяю, молодой человек», — обозленно сказала администраторша. «Вы столько здесь натворили, что я прямо диву даюсь». Через час я был в кабинете директора дома отдыха. Может быть, я и свалил бы прочь, Но я не мог бросить ребят на произвол судьбы. Я дал им надежду, я вдохновил их. И теперь, когда победа была почти одержана, я никак не мог оставить свою армию. Я еще не знал, что буду говорить, но во мне жила твердая уверенность, что им не удастся выставить меня из Солнечного. «Мы вас досрочно выселяем, и на этом разговор закончен», — безапелляционно сообщил директор. Самый обычный, ничем не примечательный дядька, крайне недовольный тем, что я не удовлетворился распоряжением администраторши, а приперся к нему в кабинет. «Мой папа — крупная милицейская шишка в Москве», — сообщил я. «Он...» — я сходу выдумывал. «Он полковник уголовного розыска с Петровки, 38». В те дни как раз вышел фильм «Петровка, 38». Его посмотрела вся страна и наверняка видел и этот прохиндей. «Ну и что?» — спросил он почти добрым голосом. «Что?» — я удивленно поднял брови. «Я приеду домой и расскажу, что у вас здесь творится. Я попрошу, чтобы сюда прислали компетентную проверку». Я заметил, как он сник, заметил мелькнувший подобострастный взгляд и смело пошел в атаку. Я говорил и говорил, припомнив ему все плохое, что подметил в Солнечном, особенно нападение на людей. «Может быть, вы с ними заодно?» — закончил я свой гневный обвинительный монолог. «С кем с ними? Ни с кем я не заодно!» Директор был полностью деморализован. Поверил в мою сказку, дурачок. «Поймите, молодой человек, тут очень много специфических проблем. Я целый день кручусь, как белка в колесе. На этих деревенских и на этого уголовника Кальмара я уже 1000 раз жаловался в Подольск». В общем, мы с ним договорились. Он не трогает меня, и я делаю все, что хочу. А я за это не закладываю его своему мифическому отцу.